Глава третья. Надо было разрядиться. Виктор шел по Крещатику налегке. Только те же два паспорта лежали, каждый в своем кармане. А в кармане куртки глухо позвякивали жетоны казино, которые съездили с Виктором в Антарктиду и обратно. Уходя от бабы Тони, он вытащил кулечек с жетонами из спортивной сумки, вытащил и пихнул в карман. Все это произошло как-то автоматически, но сейчас, когда он шел по вечереющему Крещатику, то узнавая его, то не узнавая, присутствие в кармане жетонов добавляло в его прогулку элемент игры, азарта. Во внутреннем кармане куртки лежала штукенция поважнее. Кредитная карточка Visa от банкира-полярника Бронниковского. 89-97, повторил Виктор пин-код карточки. Память пока функционировала нормально. Рядом с карточкой в конверте лежало письмо банкира, его жене. Виктор даже не спросил, а есть ли у него дети? Это станет известно позже, когда он доедет до Москвы, найдет ее, передаст письмо, расскажет все на словах. Она, должно быть, будет плакать. Но сперва надо найти Мишу. Найти. Попросить у него прощения. Если удастся, исправить ситуацию. Может, скоро будет вылетать очередная экспедиция на далекий холодный юг нашего маленького глобуса. «В мгновенную беспроигрышную лотерею не желаете сыграть?» — прозвенел рядом нагловатый голос. Виктор остановился. Парень лет 20 в джинсах, клетчатой рубашке и наброшенном поверх рубашки пиджаке улыбался и кивал в сторону. Виктор оглянулся и увидел теплую компанию лохотронщиков, стоящих около раскладного столика. Заметив поворот его головы, они живо заиграли. «Спасибо, я в беспроигрышную не играю», — ответил Виктор. «Тем более, что я и так всегда выигрываю». «Это можно исправить», — сказал парень. «Можно, но не нужно». Виктор улыбнулся парню вполне приветливо, обошел его и направился дальше. Странно, что этот разговорец Виктора взбодрил. Вспомнилось, с каким фатализмом он выигрывал тогда в рулетку. Какую усталость вызывали у него бесконечные выигрыши. Везет дуракам и новичкам. Новичком его уже не назовешь, а дураком еще можно. Но дурак — слово безобидное. Каждый человек — дурак. Только некоторые дурачатся иногда и с удовольствием, а другие — совершенно серьезно и всю жизнь. Просидев полчаса в каком-то кафе, Виктор спустился на подол, но здесь его ожидал неприятный сюрприз — винного бара «Бахус» больше не существовало. На его месте теперь блестел модными витринами магазин дорогой одежды. Перейдя на другую сторону Константиновской, Виктор спустился в пивной подвальчик и к своему удовольствию обнаружил, что и в пивной можно получить вино в разлив. Стакан молдавского каберне оказался как нельзя кстати. И время остановилось. Рядом пьянствовали свободные граждане города Киева, появлялись и исчезали красные пятна лиц. А Виктор купался в винном тепле. Он словно отогревался за весь пережитый, не такой уж крепкий антарктический морозец. И в голове звенел детский голос, голос Соньки, спрашивающий про пингвина Мишу и жалующийся на царапающуюся кошку. «Эй, парень, тут не занято?» — прервал размышление чей-то голос. Виктор поднял глаза. Двое мужиков показывали на свободные стулья за его столиком. Виктор оглянулся по сторонам, убедился, что все столики пивной были заняты, и кивнул мужикам, мол, садитесь и пейте. Мужики действительно сели и начали пить. Размышлениям Виктора они не мешали, и голоса их, обсуждавшие какую-то чепуху, звучали как за стенкой. «Не хочешь — не слушай». Виктор и не слушал. Он взял себе еще один стакан вина. В пивной не было окон. Горели желтые лампочки под темным потолком. И совершенно чужеродной смотрелась зеленая неоновая надпись над барной стойкой «Хайнекен». «Какой к черту Хайнекен?» — подумал с ухмылкой Виктор. «Это все свое, родное, отечественное, дешевое. И пиво, и вино, и водка, которую некоторые посетители по старой советской традиции старались незаметно доливать в бокалы с пивом для укрепления эффекта». Эффект действительно был крепким. В углу пивной уже спал, похрапывая, помятого и одновременно интеллигентного вида мужчина. К нему подошел другой и наклонился. Виктор заинтересованно наблюдал, думая, что сейчас спящего будут выносить или что-то подобное. Но все оказалось проще. У спящего на руке были часы, а тот, кто подошел к нему, просто хотел узнать время. Он приподнял безвольную левую руку, сдвинул рукав пиджака с запястья и, изучив расположение стрелок на часах, опустил руку на место. На третий стакан вина Виктору не хватило денег. Он поднялся по крутым ступенькам пивной и огляделся по сторонам. Улица окутывалась вечерними огнями, нежный свет витрин вливался на тротуары. Если сейчас повернуть налево и пройти 300 метров, он выйдет на набережную Днепра, и тогда речной прохладный воздух приободрит его. Около часа он не спеша брел по набережной в сторону метромоста. Мимо проносились машины, а Виктор шел и думал о себе, о своем возвращении. Тот факт, что его место в его собственной квартире было занято, воспринимался спокойно. Просто его дом уже не был его домом. Там возник какой-то другой мир, и, возможно, он не имел права вмешиваться в жизнь этого мира. Только Сонька сейчас казалась ему ближе, чем тогда, перед отъездом. Только она как бы и оставалась ничейной, то есть такой же ничейный, каким был он сам. Это роднило, но еще больше роднило прошлое. Роднил покойный Миша, не пингвин, лицо которого уже стерлось из памяти Виктора, но по-другому Виктор его помнил, даже голос его помнил. И Сонька. Это все, что он оставил миру на память о себе. Да и не миру он ее оставил, а ему, Виктору. Дойдя до моста, Виктор сел в метро и приехал на Левобережную. Теперь ноги его вели прямо в казино «Джефф». Здесь ничего не изменилось. Лиц он не помнил, а расположение гостиничного фойе, проход за тяжелые занавеси, кабинка обмена жетонов — все было таким же. Охраннику при входе в зал Виктор молча сунул пару жетонов, заранее вытащенных из кулька в кармане. Остановился у ближайшей рулетки, сделал свои ставки, посмотрел на трех выпивших ребят, которые тоже разложили жетоны по нумерованным квадратикам стола. Запрыгал шарик по кругу, молодой крупье, лениво прищурившись, следил за ним. Для него игра была неинтересной. Всем своим видом он словно показывал: «Еще не вечер, погодите, вот часика через 3 начнется настоящая игра». Виктор тоже следил за шариком и тоже лениво. Однако шарик остановился на 10, и Виктор понял, что его жетоны сейчас перейдут в собственность стола. Удивленный, он снова достал жетоны и сделал несколько ставок. И снова проиграл. Это его протрезвило. Ребята рядом тоже проигрывали, но совершенно спокойно, словно именно с этой целью сюда и пришли. А зачем сюда пришел он? Потому что здесь он провел свои последние дни и ночи в Киеве. Но тогда он праздновал будущую смерть и поэтому выигрывал. А сейчас? Смерть вроде бы осталась в другой, прошлой жизни. Там же, видимо, осталась и его удача. Виктор сыграл еще несколько раз и опять безуспешно. Даже один из парней и тот выиграл вдруг десяток жетонов. А жетоны Виктора крупье рутинно захватывал своей лопаточкой и ссыпал в дырку, в бездну, куда уходило все проигранное. Тот, кому все это сверху падало, должен был богатеть регулярно, с каждой игрой. «Нет, хватит», — подумал Виктор и остановил свою руку, уже забравшуюся в карман, кульку с жетонами. Он сделал шаг назад, последил минут 10 за игрой ребят. Пришла официантка с подносом. Бесплатное шампанское должно было скрасить огорчение от постоянной непрухи. Виктор выпил шампанского и подошел к будочке обмена жетонов. Сначала заглянул в окошечко, убедился, что там кто-то есть. «Жетоны обратно поменяете?» — спросил он. «Выиграли?» — донеслось в ответ. «Да», — Виктор выложил пригоршню разноцветных кружков и ладонью продвинул жетоны в окошко. «Это еще не все». «Повезло», — произнес парень меняло, но в его голосе возникло напряжение. 10% тебе», — сказал Виктор, наклонившись и пристально уставившись в глаза парню. Парень кивнул, и тогда Виктор выгреб из кармана все жетоны. «Многовато», — негромко проговорил парень. «Ты посчитай, а там посмотрим». Виктор выпрямился. Слышал, как вздохнул в кабине парень, подсчитывая и сортируя жетоны по цвету. «Тут на $800», — прозвучал голос парня. Виктор улыбнулся. По его подсчетам, парень ошибся раза в 3. Но спорить с ним он не собирался. «Ну ладно, давай хоть 800». Уже в фойе, зайдя в туалет и закрывшись в кабинке, Виктор пересчитал зеленые банкноты и убедился, что из обещанных 800 меняло дал ему 760. Но и это не вызвало у него никакого протеста. Он все равно считал себя победителем. Ведь он поменял игрушечные деньги на настоящие, а не наоборот. Единственное, что немного угнетало, это результат сегодняшней игры. Было ясно, что удача закончилась. Это, конечно, не окончательный приговор. Можно попробовать обжаловать его у судьбы. Только вот как проверить? В казино он больше не пойдет. 2 раза в жизни вполне достаточно. Первый раз и последний.